а хотела быть аистенком. Маленьким, быстрым, неуловимым, смело бросаться в бой с османскими безжалостными орлами и побеждать их. Сумеет ли она, маленькая птаха, аистенок, победить османского орла, в хищные когти которого брошена ее жизнь? Колодец. А может, он сядет здесь у воды и будет смотреть на ее неустанное движение и на то, как снуют тени под прозрачной волной, и на полыхание осеннего стамбульского солнца на лоснящейся поверхности моря. Может быть, и он хотел стать таким чистым и незамутненным, как эта вода, но держава заливала его отовсюду тяжелой мутью, и душа его, он ощущал это все острее, бессильная сопротивляться, становилась такой же мутной, как та великая славянская река, которая смешивала пречистые свои воды под высоким белградским берегом с глиняной взбаламученностью своего дерзкого притока. Грязь всегда бьет в душу, в самое сердце, и спастись от нее невозможно. Получив одно, теряешь что-то другое, может, и более дорогое. Чем больше найдешь, тем больше утратишь. Взбираешься на заоблачную высоту не для того ли, чтобы мучительнее ощутить весь ужас падения. Уже год, как он владел наивысшей властью в своей земле, а может и в целом мире. Власть оставалась для него непостижимой и загадочной в такой же степени, как был загадочен он, султан, для посторонних глаз. Власть утомляла и угнетала. От нее невозможно было укрыться, отдохнуть. Нависала над ним, как камень. Сидеть и ждать, пока она раздавит, не приходилось. Поэтому он вынужден был что-то делать, действовать. Так пошел на Белград и сразу достиг успеха, какого не знал ни один из османов. Удовлетворился ли этим? И порадовалось ли его хмурое сердце? Не смог бы ответить даже самому Аллаху. Неопределенность и растревоженность выливал в стихах, которые никому не мог прочитать. Единственный человек, с которым он делился всем, — Ибрагим. Даже тот не хотел постичь великой растревоженности, наполнявшей султанову душу. А что стихи без читателя? Переписанные самым умелым каллиграфом, лягут навеки в султанском книгохранилище так же, как диван покойного султана Селима. Даже нищенствующие поэты, которые бродят по базарам с чернильницей за поясом, готовые за мизерную акче переписать первому встречному свое последнее стихотворение, даже они, если говорить откровенно, счастливее самых пышных султанов, обреченных на загадочное молчание, от которого нет спасения. Как завидовал Сулейман разгромленному его отцом персидскому шаху Исмаилу, стихи которого разлетелись тысячи уста песнями Кызылбашей. А сочинял их шах под именем поэта Хатаи, наверное, также в часы одиночества и усталости от всемогущества власти, без надежды на возможность общения с людьми. И как знать? Если бы не разбил его войско султан Селим, может, залегли бы те стихи тоже мертвым грузом. Но несчастье дало им крылья, и разлетелись они, теперь не соберешь, не удержишь, не запретишь, не уничтожишь. Сила бывает и в бессилии. Он же владел силой несокрушимой, доказал это только что всему миру на берегах Дуная. Но та сила была не в состоянии побороть растревоженность его души, непостижимую для него самого. Он кинулся в чужую землю, в чужие просторы, подчиняясь голосу предков и голосу тех просторов. И долго ему казалось, что именно в этом спасении.